Часть шестая. Сомнения Вилайлай. Разместив в безопасном месте принцессу и обещавшую вернуть меня домой эльфийку, сам я отправился в лагерь северян и дворфов. По моим расчетам, граф Вульф должен был проглотить наживку и устремиться к замку как можно скорее. Но я недооценил ленивых дворфов, составлявших подавляющее большинство армии мятежников. Разбив лагерь и присев поужинать, бравые бородачи по традиции поголовно пригубили из бочонков предоставленного командиром дара богов. Затем еще пригубили и еще, начали веселиться и буянить, а потом и вовсе повалились без задних ног в мертвецкий пьяный сон. Даже получив информацию, что замок захватить сейчас проще простого, граф Вульф не мог заставить дворфов резко протрезветь и оторвать их пьяные тела от мягких шкур, на которые они завалились спать. Решив действовать без поддержки коротышек, смелый граф с отрядом всего из 40 его верных воинов легко прорвался через открытые подчиненным капитана стражи городские ворота в почти пустой город и также легко занял освобожденный для него королевский замок. Я даже ворота приказал оставить открытыми, чтобы граф поскорее укрепился в замке. Единственным огорчившим графа Вульфа обстоятельством стало то, что ни запасов провизии в закромах, ни казны, ни самих слуг в замке не оказалось. Зато тюрьма была переполнена изголодавшимися заключенными. Беглая принцесса с казной никуда не денется. В этом он не сомневался, но предстояло еще принять бой и отразить южных захватчиков. Граф Вульф не понаслышке знал, на что способны мощные дворфские арбалеты, тугие станковые баллисты и ужасающие своей мощью огненные жезлы. А вместе с дворфами из подземной крепости последних прибыло сразу три. Король Грунхильд сделал ему огромную услугу, обеспечив самыми опасными изобретениями древнего короля дворфов и позволив продемонстрировать их силу забывчивым современным правителям, забывшим, почему дворфов нельзя недооценивать. Скорее всего, Грунхильд и сам хотел провести полевые испытания древних артефактов и убедиться в их эффективности не только в тесных подземных тоннелях, но и в битвах на поверхности. Довольный быстрым успехом и захватом замка без потерь, граф Вульф направил людей в палаточный лагерь за городом с приказом грузить спящих дворфов в повозки и вести их в таком виде в город силой. Как я и думал, он собирался встретить армию короля Мардука на стенах городских и замковых укреплений. Разместил свои патрули на южных и северных воротах и принялся перевозить храпящих коротышек за стены, что дало мне прекрасную возможность в общей неразберихе опустошить обоз продовольствия. Я хотел вначале стащить баллисты и пушки дворфов, но передумал, решив, что граф откажется от боя и предпочтет отступить, если обнаружится, что самое грозное его оружие пропало. Он наверняка посчитает, что оно выкрадено шпионами и попало в руки его южных противников, а это будет означать потерю преимущества. Пушки я смогу украсть и позже, когда одна из сторон проиграет, сдастся или решит отступить. Только бы король Мардук был так же уверен в своих силах, как граф Вульф, и рискнул ударить в лоб всеми силами. Кроме обоза с продовольствием, мне также удалось стащить немалое количество крепких металлических доспехов дворфов. Они явно очень сильные ребята, раз способны носить настолько тяжелые кирасы, шлемы и сапоги. На большинстве элементах доспехов дворфов использовались цельные железные пластины, почти с гоблинский мизинец толщиной. Такую броню обычным оружием и даже мощным дворфским арбалетом не пробить, только магией. Даже интересно, как король Мардук собирался бы выбивать окопавшихся в замке коротышек, если бы я не опустошил их запасы продовольствия. Покинув домик на горе почти сразу после ухода героя, Вилайлай отошла на сотню шагов и присела справить малую нужду. Делать это при посторонних для нее было слишком неловко. Хотя принцесса привыкла справлять свои нужды при слугах и не постеснялась воспользоваться ночной вазой при трех соседках. Эльфийку мучили тяжелые раздумья. Что ей делать дальше? Герой не торопился отдавать все, что подло украл из ее комнаты и казны королевского замка, мотивируя это большей сохранностью в его загадочном хранилище. А вдруг неожиданно сильные враги нагрянут? Тогда уже не будет времени все это собрать и унести. Пусть пока у меня полежит. Пятый день, испытывая терпение принцессы, заявлял вредный гоблин. Его упорство в вопросе невозврата казны связывало эльфийку с ее ученицей неразрешенным долгом за услуги. Сначала Вилайлай посчитала, что так он желает добиться большей награды от принцессы. Но сегодня сама Виола неожиданно встала на сторону Лайта, заявив, что незачем так торопиться. Она знает, что должна, и расплатится сразу, как только герой поможет ей сокрушить врагов и занять трон. Последняя фраза и вовсе звучала как вызов. Принцесса заявила, что не ожидала от наставницы, что она кинет свою ученицу в столь трудном положении и умоет руки. Но Вилайлай отказалась сражаться за Виолу не по собственной прихоти. Участвовать в войне двух соперничающих за власть и территории людских королевств ей запрещали законы Звездного храма. Подумать только, как она могла пообещать перед небесными богами предать Звездный храм ради этого мерзкого гоблина. Не иначе он применил к ней какое-то коварное заклинание, лишающее рассудка. Он опасен. Вертит людьми, как хочет. Ух, как же он ее злил сейчас. Мелкий урод, выскочка, грубиян. Он не казался Вилайлай таким уж гладким, пока не стал насмехаться над ее возрастом. Да, она уже не юная девица, как молодое поколение, но это не значит, что ее нужно клеймить старухой и списывать со счетов. Посвятив долгие годы обучению в школе магии первоэлементов, затем в Академии магического мастерства и, разбираясь в сложных ритуалах призыва в Башне Мудрости, она и сама не заметила, как беззаботная юность закончилась, и пришло время великих свершений. Сотню лет, обитая лишь в своем поместье или в пределах Звездного храма, она не знала другой жизни, поэтому отправилась в странствие, одновременно совершенствуясь в навыках общения с другими расами и набираясь житейской мудрости. Долгое время ее опекала старшая сестра, а затем наставник. А когда она созрела для создания пары, оказалось, что все женихи ее возраста давно создали пары. Те, кто был моложе, искали себе таких же молодых спутниц. Ее корабль любви неожиданно отчалил от пристани, оставив ее на берегу одиночества, за бортом семьи и материнства. Это было тяжелым ударом для оставшейся старой девой женщины. Она и женщиной не имела права называться. У нее никогда не было мужчины. Она не осмелилась разделить ни с кем любовное ложе. Вилайлай почти залечила эту рану, отвлекаясь на задания Звездного храма. Помогать другим так весело, но после трех удачных призывов последовала серия из двух неудачных. Звездный храм больше не будет доверять ей эту миссию. Ей останется лишь вернуться в опустевшее поместье на Бездонном озере и посвятить себя углублению в таинствах магии, но почему-то такие перспективы Вилайлай совсем не радовали. Внешне она старалась поддерживать спокойный, отреченный образ, но гадкий гоблин специально наступил на больную мозоль, а затем исполнил на ней целый танец, назвав за эти пять дней ее старухой сотню раз. И все же, сгорая от личной трагедии в глубине души, Вилайлай была готова с ним согласиться. Она постарела и, хоть внешне совсем не изменилась, чувствующие потоки маны друг друга высшие эльфы все видят и замечают. Ей даже не на кого было спихнуть вину. Ей не один раз мягко намекала сестра, Трижды интересовался ее семейными планами учитель, но она думала, что у нее впереди еще масса времени, столетия. Да только эльфийки способны давать потомство в первые 100 лет. Затем природа долгожителя сохраняет их молодость, но не детородную функцию. Погибшие в магической войне с темными магами родители Вилайлай были слишком заняты собой, с малых лет отдав ребенка в школу магии первоэлементов. Вилайлай провела там все свое детство. Старшая сестра сказала о том, что родители больше никогда не вернутся лишь спустя 10 лет после их смерти. Она же заменила ей мать, но, вознамерившаяся стать сильнейшим магом, девушка сконцентрировалась на обучении и развитии своих магических способностей. Она была упорна, но никто не сказал ей, что от рождения она не имела и сотой части дара обычного адепта бога воздуха. Как мага воздуха она создала себя сама. Не талантом, а тяжелым трудом, многолетними тренировками достигла того, что другие получили в дар от рождения. Проявив такое несвойственное обычным ученикам упорство в начале, она не остановилась там, где другие сдались, бросив совершенствоваться. Большинство современных магов воздуха останавливаются на заклинаниях третьего круга, считая, что ничего полезного на более высоких уровнях просто нет. Зачем им заклинание «цепная молния», поражающая 6 целей в определенной области, если, перескакивая от одной цели к другой, каждый раз она наносит урон в 2 раза меньше предыдущего и требует в 6 раз больше маны, чем одиночный вариант, доступный уже на 2-м круге. К тому же заклинание «цепной молнии» не атакует избирательно. Если в атакуемой области есть и союзники, и враги, она просто перекинется на ближнего. «Бесполезный мусор», — так сказал магистр Джункодер. «Полностью согласен, и не забиваю голову своим ученикам подобным мусором», — подтвердил его старший брат магистр Мидкодер, а глава академии Тим Лид лишь неодобрительно покачал головой. Она достигла величайшего прорыва, нарастила свою магическую силу вдвое, разобралась в сложнейшем магическом конструкте 4-го круга, смогла быстро и безошибочно воспроизвести его перед мастерами Академии магического мастерства, а они сказали, что она зря потратила на изучение и освоение бесполезного мусора целых 10 лет. Все это было бы не так больно, если бы она случайно не подслушала разговор главы Академии с ее учителем Фейкотичером, в котором он признался главе, что намеренно дал ученице бесполезное и очень сложное задание. Так он просто отвлекал Вилайлай от мрачных мыслей о погибших в войне родителях. Оказывается, он давно знал, что у нее вообще нет таланта к магии воздуха. Она зря оказалась в школе магии и настойчиво оббивает пороги академии, но ни разу ничего не сказал. Вилайлай покинула предавшего ее учителя, Академию магического мастерства, и с удвоенной настойчивостью принялась за изучение древних магических свитков в одиночестве. Но упорством врожденный талант не заменишь. Она уперлась в заклинание воздуха 4-го круга, как в непреодолимый потолок, с завистью взирая на почти не прилагавших усилий учеников Академии, свободно использующих после нескольких лет несложных практик заклинание «полет» 5-го круга. И вот она здесь, в самой захолустной стране Севера, выпрашивает свои личные вещи у наглого, неделю назад заявившегося в мир зеленокожего гада. Он щелчком пальцев, ни разу даже не позанимавшись, активировал при ней магию элемента огня, затем воды, потом божественную магию. Причем простая магия 1-го круга в его исполнении оказалась настолько мощной и разрушительной, как будто он тысячелетний архимаг последней ступени магического совершенства. Где справедливость? Мелкий гад издевается над ней, обзывает старухой и смотрит так, словно это она его ученица, а не он начинающий маг и герой. Опять выбесил ее показав и спрятав свое непонятное внепространственное хранилище диадему, которую обещал отдать уже 2 дня. Ну, хоть голубой кристалл удалось выудить во время рассказа о видах кристаллов для демонстрации. Скоро ей уже нечего будет рассказывать. А он все не отдает ей диадему, защитные амулеты и дорогостоящие свитки. Бросить все и уйти будет признанием слабости. Но и уйти она не может, пока не выполнит свое обещание. Вилайлай почувствовала себя несчастной, связанной по рукам и ногам. А сегодня этот зеленокожий гад еще и применил магию школы смерти. Да только заодно это его нужно было передать в руки инспекции Звездного храма, но теперь эльфийка не могла этого сделать. Она сама стала отступницей, когда пообещала перед небесными богами помочь своему спасителю и сделать все, чтобы он не пожелал. Боги возложили на нее слишком тяжелую ношу. Не приведет ли это ее в ряды темных магов? Какой позор пообещать себе стать самым великим магом, чтобы уничтожить убийц родителей, а потом самой примкнуть к врагам, чтобы спасти свою жизнь. Конечно, она выполнит все свои обещания. Вилайлай была слишком набожной, чтобы отказаться от служения небесным богам. Но сейчас они повели ее пугающими, запретными, темными тропами. В этом должен быть какой-то скрытый смысл, ведь мудрые и всевидящие небесные боги ничего не делают просто так. Поднявшись в полный рост, эльфийка поправила мантию, разгладила видимые только ей в полной темноте складки и вернулась в тесный домик, где осторожно прилегла на одну из кроватей. Места в доме было совсем мало, поэтому в нем поместилось всего 2 кровати и небольшой столик. Принцесса без малейших колебаний расположилась в одиночестве на одной из кроватей, а эльфийке пришлось делить постель с 2 мурчащими во сне зверолюдками. Едва она прилегла, как почувствовала приятное тепло. Нет, настоящий жар, исходящий от их небольших, покрытых мягкой шерсткой тел. Почувствовала их ровное дыхание и быстрое биение крохотных сердец. Потрясающие и такие необычные ощущения. Касаться мягкой шерстки даже через одежду было очень приятно, а лежать в уже нагретой постели и ощущать по соседству постоянный источник тепла еще приятнее. Вилайлай никогда и не думала, что лежать в постели с кем-то еще может быть так приятно. Надо признать, странные задумки Лайта постоянно выбивают ее из привычной колеи. Она бы никогда не оказалась в одной постели со зверолюдкой, не отправь он ее и принцессу из замка на гору. А эти пауки-нежить, использованные как незнающий устали транспорт, это ведь тоже что-то совершенно потрясающее. Вроде бы была использована презренная Звездным храмом магия Школы Смерти, но примененная таким образом, она совсем не кажется чем-то ужасным и омерзительным. Никто не откажется прокатиться на крутую гору на спине монстра, даже пугающей нежити, если это абсолютно безопасно, сохранит силы и сделает сложный подъем легким и даже приятным. Сформировавшиеся строгим воспитанием при Звездном храме шаблоны в голове эльфийки подверглись за последние дни серьезным испытаниям. Что хорошо, а что плохо, в этом так сложно разобраться. Лайт совместил черное и белое, наделяя порицаемую всеми нежить новым смыслом. Не магия смерти — зло, а те, кто ее использует для совершения зла. Конечно, Вилайлай обязана будет обо всем рассказать, сознаться во всех своих грехах, главе храма, и понести заслуженное наказание, но у нее есть еще время, пока она не выполнит данное небесным богам и Лайту обещание. До тех пор ей придется скрывать, что явившийся по договору кровных уз герой уже на круге призыва держал в руке посох некроманта, а сегодня воспользовался им для создания нежити. Этот факт наверняка поставит под сомнение вопрос целесообразности призыва героев в будущем. Эльфийка скрыла от Лайта, что абсолютное большинство героев заканчивают плохо, выбирая именно злодейский путь, едва достигнув каких-то успехов в своем развитии. Верный своему королю, Алый Пенетратор и могущественная Жгиломай скорее редкое исключение из правил. Во всем можно обвинять условия, в которых герои оказываются после призыва, и задачи, которые перед ними ставят правители. Зачастую это подавление внутренних мятежей и участие в грабительских набегах на соседей. Правители сами делают из героев жестоких убийц, грабителей и злодеев, после чего их приходится устранять инспекции Звездного храма. Но такое, чтобы призванный герой оказался гоблином, да еще и с посохом лича в руке, никогда прежде не случалось.